Глава первая. Вестник богов. Мифологии древности. Ворон почитался во многих обществах Древней Европы. Он был преимущественно солярной птицей, создателем мира, вестником богов, проводником душ во мраке, тем, кто видел все, слышал все и знал все грядущее. Вдобавок, некоторые народы считали его своим прародителем, и в таком качестве он становился объектом различных культов, ритуалов, табу и фетишизации. Этот первобытный статус ворона прослеживается в европейских мифологиях у кельтов, славян и германцев. В греческой же мифологии образ этой птицы имеет больше оттенков. Да, ворон является атрибутом многих богов, но его натура двойственна, может быть, даже неоднозначна. Он и умен, и тщеславен, и проницателен, и сварлив, всезнающ, но чересчур болтлив. Эту шаткость демонстрирует его изменившееся оперение. Когда-то ворон был белым, но почернел из-за своего излишнего высокомерия или дерзости. Своими насмешками он рассердил богов и в наказание утратил свой изначальный цвет. Повсюду, в том числе и на других континентах, в Сибири и на севере Канады, существуют мифы, в которых ворон играет роль посредника между миром живых и миром мертвых. Схожим образом, в некоторых мифах рассказывается, как изначально белая птица становится черной и даже чернее черного, в результате того, что не передает нужное послание или нарушает табу, либо же на нее накладывают необратимые злые чары или проклятия. Ворон Аполлона, ворона Афины. Остановимся на греческой мифологии. В ней фигурирует множество птиц, в том числе и ворон. Он является атрибутом ряда богов, в первую очередь Аполлона, бога солнца и света, музыки и искусств, сложного и многогранного персонажа, который занимает особое положение на Олимпе. О его похождениях и подвигах, деяниях любви и гнева мы узнаем из многочисленных описаний, а в иконографии он обычно выглядит как юноша ослепительной красоты, идеально сложенный, со светлыми вьющимися волосами. Из греческих богов Аполлон изображается чаще всех. Блистательный и светлый бог, одновременно поэт и музыкант, целитель и благодетель, несущий смертным свет, гармонию и мир. Аполлон обладает множеством атрибутов — луком, лирой, флейтой, треножником, лавровым венком, бычьими рогами — но, помимо всего прочего, он окружен и самыми разными животными, такими как волк, ворон, дельфин, лебедь, петух и змей. В письменных и иконографических источниках Аполлона чаще всего сопровождает волк, но и ворон встречается почти так же регулярно. Разные мифы гласят, что бог солнечного света, проникнувшись к ворону симпатией и оценив его память и прозорливость, сделал его своей любимой птицей в стране гипербореев, что на крайнем севере, в которую он удалялся каждый год. Самая интересная история, связывающая Аполлона с интересующей нас птицей, посвящена несчастной Корониде. Она встречается у большинства античных мифографов, а затем ее включил в свои метаморфозы, сохранив для будущих поколений Овидий. С кратким содержанием его версии мы сейчас и ознакомимся. Коронида, чье имя родственно обозначению короны, была дочерью фессалийского царя. Она отличалась красотой, стала возлюбленной Аполлона и забеременела от него. Ревнивый бог поставил наблюдать за ней белого ворона, которому он полностью доверял. Однако стоило птице ослабить бдительность, Коронида, не питавшая иллюзий по поводу верности божества, решила сойтись со смертным, обольстительным Исхием. В конце концов, ворон узнал об этом и сообщил Аполлону, но сам за это же и поплатился. Бог разгневался и наказал разоблачителя, превратив его оперение в черное. Возможно, ворону стоило промолчать, потому что из-за него все остальные вороны божественным повелением превратились из белых в черных. Что же до Караниды с Исхием, то по приказу Аполлона, или лично им, они были убиты, но прежде из чрева девушки Аполлон извлек своего ребенка, Асклепия, который впоследствии стал его любимым сыном. Будучи совсем юным, Асклепий, Эскулап, у римлян обнаружил способность врачевателя и позже стал богом медицины. Существует другая версия, объясняющая, почему Аполлон разгневался на ворона. Бог послал его принести воды из священного источника, но птица задержалась, чтобы подождать, пока дозреет инжир, который она заметила по дороге. Ждать пришлось долго, очень долго. Но все же ворон дождался и смог наесться всласть. К этому моменту, однако, он уже забыл, зачем его посылали. По возвращении, чтобы объяснить, почему он вернулся спустя такое долгое время и без воды, он сказал, что возле источника на него напала змея. Аполлон понял, что ворон обманывает его, и в наказание тот потерял белый окрас и стал черным, чернее спелого инжира. В похожем и почти таком же известном мифе фигурирует богиня Афина и болтливая ворона. Злейший враг Афины, бог морей и океанов Посейдон, добивался одной девушки. Взволнованная ее судьбой, Афина решила защитить ее, превратив в белую ворону и держа при себе. Но быстро выяснилось, что птица была поистине несносной. Она болтала, что попала, высмеивая приближенных Афины и оскорбляя всех вокруг. Богиня поступила с ней так же, как Аполлон с вороном, изменила цвет ее оперения с белого на черный. После ворона была изгнана, а ее место подле Афины заняла сова. Птица более сдержанная и менее говорливая. Подобно ворону, ворону, красоте и сообразительности которой греки отдавали должное, довели до беды болтливость и злословие. Какое-то время ей благоволила Гера, супруга Зевса и покровительница брака, но и здесь ворона казалась слишком болтливой и несдержанной, так что, в конце концов, богиня заменила ее на павлина. Городские легенды и кельтская мифология. Ничего подобного не найти у кельтов, неизменно почитавших ворона и ворону и отводивших им первые роли во многих мифах. Ворон в гельском и валийском языках, часто называемый бран, что может служить и названием вороны, постоянный атрибут и советник луга, главы кельтского пантеона, божества света и медицины, чародея, ремесленника, воина, покровителя искусств, торговли и знаний. Луг прислушивается ко всему, что эта наблюдательная птица ему сообщает. Многочисленные мифы повествуют, как благодаря одному или нескольким воронам, их советам или просто присутствию на месте посвященных лугу святилищ вырастают города, в их числе Лион, Лондон, Лугана, Луден и другие. Так Лионский холм Фурвьер был сакральным местом еще задолго до основания там римской колонии в 43 году до нашей эры. Его латинское наименование Люгдунум вскоре перешло на весь большой город, столицу Галлии и оживленный порт у слияния Соны и Роны. Это наименование можно понимать либо как холм или цитадель луга, либо, в соответствии с трактовкой анонимного автора конца II века, как вороновый холм. Сегодня этого автора обычно называют псевдоплутархом. Он оставил после себя небольшое сочинение о реках, в котором сочетает географию и мифологию, чтобы объяснить название городов и рек. Преследуя эту цель, он бесстрашно жонглирует этимологиями, использует несохранившиеся сегодня источники и пересказывает легенды, которые мы не встречаем больше нигде. Этот трактат стал особенно популярен в эпоху Возрождения. Его охотно цитировали и комментировали. Что же касается Леона, то автор устанавливает связь между топонимом «люкдунум» и гальским словом «люгус», которое, по его мнению, должно означать «ворон». Для того, чтобы подкрепить свою довольно шаткую гипотезу, он сближает якобы гальское слово «люгус» с греческим «логос» — «слово», и объясняет этот шаг так. Ворон — это птица, способная разговаривать и ведущая пророческие речи. Это подводит его к рассказу, весьма похожему на историю об основании Рима Ромулом и Ремом. Два брата, гальский король Атепомар и друид Момор, изгнанные неким узурпатором из своего племени, нашли холм Фурвьер и решили основать на нем город. Они спорили, на каком из склонов должно расположиться поселение до тех пор, пока не прилетела огромная стая воронов и своим криком не указала точное место, где им следовало начать строить. Рассевшись на деревьях, вороны не переставали каркать, и тут друид Момор, хорошо разбирающийся в приметах, понял, что птицы так выражают свое одобрение и подбадривают братьев. В знак благодарности он решил назвать их город Люкдонун, так как в наречии их гальского племени слово «люгус», как мы говорили выше, означало «ворон», а «донун» — «холм». Что и говорить, легенда и правда привлекательная, поэтому ее регулярно пересказывают и приукрашивают. Однако археологические раскопки показали, что человеческие поселения на территории Леона существовали еще с каменного века, и что холм Фурвьер очень рано стал сакральным местом. Хотя и нет неоспоримых свидетельств в пользу того, что в этом месте отправлялся культ бога Луга, трактовка названия «Люкдонум» как «холм Луга» тем не менее вполне оправдана. Впрочем, поскольку ворон — это один из основных атрибутов Луга, может быть, название города и имеет какое-то отношение к птице, что объясняло бы эту традиционную этимологию «вороновый холм». Нужно отметить, однако, что ворон никогда не появлялся на леонских эмблемах. До 1000 года на них изображался лев. Связанный с Лондоном этимологический миф несколько иной. Самое раннее зафиксированное имя города, основанного римлянами на берегах Темзы в 43 году, латинское «Лондиниум». Теоретически, за этим названием может стоять видоизмененная форма более древнего топонима по типу «Лукдунун», который и здесь тоже затем превратился в «Люкдунум» — «холм луга», хотя такая трансформация спорна с филологической точки зрения. Как бы то ни было, с давних пор существует связь между вороном и лондонским тауэром, что несколько подкрепляет это хрупкое предположение. Чтобы исследовать эту связь, нужно обратиться не к топонимике и не к археологии, а к мифологическим повествованиям, в первую очередь к истории героя Брана Благословенного, в том виде, как она передается в знаменитом «Мабиногионе» — сборнике валийского прозаического эпоса. В нем прослеживаются отсылки не только к артуровскому циклу, но и к более архаичным мифам, относящимся к кельтской древности. Бран Благословенный — носит имя, которое является одним из валийских наименований ворона, так как эта птица нередко ассоциируется со смертью. Бран — великан, и его размеры не позволяют ему ни войти в какое-либо жилище, ни ступить на корабль. Тем не менее, он правит самым могущественным королевством в Уэльсе и иногда называется королем всех бритов, то есть всех жителей Британских островов. Его сестра замужем за одним из ирландских королей, однако с ней плохо обращаются, и она призывает своего брата на помощь. Это приводит к междоусобной войне, длительной, запутанной, полной хитростей и неожиданных поворотов. Бриты одерживают верх, но обе стороны несут сокрушительные потери, и сам Бран ранен в ногу отравленным копьем. Чувствуя приближение смерти, он просит своих спутников отрубить ему голову и привести ее на берега Темзы в место под названием Белый холм. Долгое время после смерти голова Брана продолжает говорить. Она делает предсказания и беседует с его последними, оставшимися в живых спутниками. Затем она замолкает, и к ней начинают слетаться вороны, птицы, название которых совпадает с именем мертвого великана. Вороны охраняют его могилу и защищают местность от иноземных вторжений. Позже там вырастает город Лондон, ставший значительным центром, а впоследствии и резиденцией епископа. Сказание о валлийском великане постепенно христианизируется. Под влиянием церкви языческий герой валлийских мифов превращается в своего рода святого, а связанная с ним традиция иногда смешивается с житием святого Брэндона, 484-578 годы, знаменитого монаха-мореплавателя, который добрался не только до Исландии, но и до загадочных островов Блаженных. Еще позже таурские вороны будут считаться наследниками тех птиц, которые в незапамятные времена охраняли могилу Брана и сохранят легенду о нем вплоть до XVII века. Морриган и Кухолин. У ирландских кельтов вороны нередко связываются с войной и битвами. Коннотации могут быть и негативными. Считается, что они прилетают под конец боя и пожирают тела убитых, начиная со своих любимых лакомств — глаз и мозга. Вместе с тем, вороны могут вести себя и более достойно, выполняя миссию, возложенную на них богами, сопровождая души убитых в иной мир. Согласно древней традиции, передающейся во многих мифах, если ворон садится на правое плечо мертвеца, то он поведет его в рай, если же на левое — в ад. Возможно, сама Морриган, богиня войны, действует через него. Она обладает полной властью даровать отвагу или внушить страх в пылу сражения. В обличии девушки Морриган рыжеволосая, в обличии ворона — черноперая. Чтобы призвать ее себе на помощь, воин должен каркнуть, но если он сражался неусердно или каким-то иным образом был неугоден богине, она откажет, ведь эта богиня своенравна. Порой она принимает облик прекрасной девушки, чтобы испытать или соблазнить какого-нибудь смертного. Об этом рассказывается в одной из самых известных ирландских саг — «Похищение быка из Куальнге». Она существует в нескольких версиях, сохранившихся в многочисленных рукописях, написанных на ирландском. Самая древняя из них — датируется лишь XI веком, однако оригинальное ядро саги восходит еще к Железному веку, возможно, к V или VI столетию до нашей эры, и с тех пор оно передавалось из уст в уста и обогащалось. Эта сага входит в группу текстов, объединяемых под названием «Улоцкий цикл», где одно из главных действующих лиц — Кухолин, полубог, соединяющий в себе воинскую доблесть и магические способности. Его подвиги и похождения неисчислимы, и можно даже подумать, что он бессмертен, Однако в похищении смерть все же находит его. Это происходит в день, когда празднуется Самайн, примерно 1 ноября, один из четырех основных кельтских религиозных праздников, после окончания грандиозной битвы, в которой принимали участие все ирландские армии. До этого Морриган неоднократно пыталась соблазнить Кухулина, но он, завидуя могуществу богини и памятуя о прошлых конфликтах с ней, отвергал ее. Движимая желанием отомстить, богиня лишает его своей помощи в битве и, более того, старается ему навредить. В частности, она принимает форму угря и оборачивается вокруг его бедра и руки, чтобы сковать его движение в бою. Герою удается с ней справиться, однако в это время он также получает ранение. Позже Кухулин встречает ее в образе прачки, которая на берегу реки стирает окровавленные одежду и доспехи, среди которых он видит свою тунику. И тогда Кухулин понимает, что его смерть близка. И все же Морриган прощает его. Когда Кухулин умирает на поле битвы, она, в виде ворона, усаживается на его правое плечо. Путь в рай для него открыт. Иногда эту роль играет не Морриган, а ее сестра Бодб или Бадб. Эта богиня внушает больший ужас, так как она любит плоть и кровь и наслаждается, проклиная кого-нибудь. Когда она принимает женский облик, то выглядит как старуха или колдунья, когда же птичи, как правило, как ворона, а не ворон. В битвах она никогда не помогает воинам, напротив, ждет их смерти, чтобы завладеть их черепами, которые, как говорят, она собирает. Итак, ворон и ворона занимают важное место в валлийских и ирландских мифах и в кельтской мифологии в целом, где они выступают в качестве компаньонов или атрибутов разнообразных божеств. Кельты обладают очень развитым опорным бестиарием, родственным германскому. Все же более 5 веков кельты жили на континенте, в плотном контакте с ними. Основные его представители, помимо двух врановых, лошадь, собака, кабан, медведь, олень, лебедь, змея, а позже к ним добавился бык. Эти животные в изобилии представлены в письменных и иконографических источниках. Они оставили свой след в топонимике, антропонимике, эмблематике, а с XII века и в геральдике. Вороны Одина и северные воители. В скандинавском мире ворон служит главе местного пантеона, Одину, одноглазому богу, зловещему чародею, всезнающему мудрецу, владыке живых и мертвых. Его два ворона, Хугин, мысль, и Мунин, память, дух, облетают весь мир и сообщают ему, что они увидели и услышали. Им ведомо все, и прошлое, и настоящее, и будущее. Они проникают в человеческие сердца и карают трусов, защищают и вознаграждают храбрых воинов. В скандинавской традиции есть две Эдды. Одна из них, прозаическая, составлена Снорри Стурлусоном около 1230-1240 годов, вторая — в стихах, неизвестным автором. Но обе они могут служить введением в скандинавскую мифологию. В обеих эддах содержится описание того, как каждое утро Хугин и Мунин усаживаются на плечи Одину и говорят с ним так, что каждый склоняется к одному его уху. Благодаря воронам Один узнает, что накануне произошло в мире и даже с другими богами, асами и иванами. Он выслушивает их и следует их советам, ведь они воплощают знание и мудрость. Благодаря им бог оказывается всеведущ, может распоряжаться будущим и судьбами смертных. Воронов он может обратить тех, кто ему не угодил, а иногда и сам принимает обличье этой птицы, чтобы терзать своих врагов, судить их и казнить. Такое положение ворона в божественном бестиарии объясняет его популярность у скандинавов и германцев, пока они оставались язычниками. Практически везде в германских странах и в Северной Европе ворон почитался и был объектом культа. Его изображали на самых разных предметах — оружии, украшениях, знаках власти, одежде, монетах и различных предметах, созданных ремесленниками из дерева, кожи и металла. Везде ворон выполнял защитную функцию, отводил враждебные силы и служил посредником между мирами богов и людей. Подобная роль ворона лучше всего прослеживается в многочисленных практиках воинов и мореплавателей. Одна из них — носить на теле перья или кости ворона как талисман, какие часто находят в захоронениях. Другая — выходить на бой с воинскими знаками, оружием или доспехами, чаще всего шлемами, на которые нанесено изображение ворона. Функция этих изображений не столько орнаментальная, сколько тютелях, одновременно эмблематическая и защитная. Разумеется, такую роль среди животных играл не только ворон. Для того, чтобы, к примеру, продемонстрировать принадлежность группе или роду, могли использоваться и другие существа. Их изображения отсылали к тотемному животному и позволяли рассчитывать на его защиту, силу и помощь в бою. Набор таких животных ограничен. Помимо ворона, это медведь, кабан, волк, олень и лошадь. Реже встречаются орел, сокол, бык, лев, дракон и грифон. Наличие в списке трех последних животных вкупе с их чрезвычайной стилизованностью показывает, сколь сильное и давнее влияние на воинскую символику Северной Европы оказывало искусство степей, дошедшее до Запада из Центральной Азии и Сибири и не нейтрализованное римской и византийской культурой. В первые века нашей эры ворон, судя по всему, занимает центральное место в опорном бестиарии. Он встречается как на знаменах, головных уборах и мечах, так и на поясных пряжках и элементах брони. Ворона можно обнаружить на фибулах, пряжках, брошах и украшениях. Во всех этих случаях роль ворона в первую очередь защитная, а не декоративная, даже если он изображен на женских украшениях. Благодаря археологам, нам известно, что такие изображения встречаются в самых разных частях женского костюма. Более того, нам известны случаи захоронения костей ворона рядом с женщиной, равно как и в захоронениях воинов. Положить ворона в могилу рядом с телом значило убедиться в том, что птица успешно приведет душу умершего в иной мир. На самом деле, наше понимание того, какой характер имело почитание ворона в дохристианские времена, во многом основывается именно на обильном погребальном инвентаре. На многих предметах мы находим воронов, стилизованных, искаженных или редуцированных до одной головы. Их клюв всегда различим, а иногда намеренно увеличен в размерах и искривлен, так что его можно спутать с орлиным или клювом другой хищной птицы. Однако народы Северной Европы не поклонялись орлу и другим хищным птицам. Поэтому с точки зрения птичьего культа на севере, культ ворона занимает то же пространство, которое южнее принадлежит орлу. Иногда ворон изображался сам по себе, иногда вместе с другими животными, также призванными защитить воина, как на знаменитых пластинах из Торслунды, 7-8 века, найденных на острове Эланд, в самом сердце Балтийского моря. На шлемах двух тяжело вооруженных воинов по клювам и головам легко познаются два ворона, как будто побуждающие их к битве. В некоторых сагах, где часто встречаются описания снов, бывает так, что какому-либо правителю или герою снится ворон, предупреждающий его о грозящих опасностях, или что ворон символизирует уже умершего предка, защищающего героя, или же сам герой во сне может стать этой птицей и так выступает против своих врагов, как правило, в виде волков, медведей или кабанов. Нарративные источники и воинская символика единодушно указывают на предельную плотную взаимосвязь войн и животных бестиария. В эпоху викингов с 8 по 10 века ворон по-прежнему регулярно встречается на воинских знаках и знаменах скандинавов. Саги делают акцент на том, как сильно мореплаватели уповали на эту птицу. Его защитные изображения наносятся на паруса или вырезаются на носах кораблей. В сагах также рассказывается, что у некоторых скандинавских воинов боевой клич подражал хриплому вороньему крику. Воины могли брать с собой в бой изображение ворона, фигуры, установленные на вершине древка или вышиты на полотнище. Пример мы можем видеть на гобелене из Байо, 1070-е годы, на котором вышита фигура рыцаря, держащего такое знамя. Немногим ранее, в районе 1000-го года, анонимный хронист сообщал, что во время войн англосаксонского короля Альфреда с датчанами на севере Англии в 876-878 годах последние обладали магическим знаменем. В мирное время оно было чисто белым, но когда они выступали на войну, на нем появлялся черный ворон, шевелящий лапами и крыльями, бьющий клювом и издающий ужасающие крики. Ворон был невероятно важен для эмблематики и символики Северной Европы, и мы можем предположить, что в течение XII века, когда зарождающаяся геральдика подбирала свой бестиарий, древний образ германо-скандинавского ворона мягко слился в нем с римским орлом. Об этом, однако, мы поговорим чуть позже. Римские дивинации. Оставим пока Северную Европу и переместимся на Средиземноморское побережье. В отличие от кельтов и германцев, у римлян ворон не был объектом поклонения, но их, тем не менее, восхищали его великолепная память, сообразительность и пророческий дар, что, впрочем, было характерно еще для греков. Римлян не отвращало и не настораживало его черное оперение. Дело в том, что, как говорят нам словари, они различали два черных цвета. Один — тусклый и блеклый, неприятный и иногда тревожащий, второй — насыщенный и привлекательный. Он бывает таким ярким, что виден в темноте и даже может разгонять тень. Аналогичное разграничение проводилось и в древних германских языках, где блеклый и мертвенный черный отличался от яркого и живого. В большинстве обществ, как юга, так и севера Европы, животным воплощением этого светлого черного, служащего познанию и созиданию, становится именно ворон, птица, озирающая весь мир и ведущая судьбы людей. О том же в первом веке говорит Плиний Старший, который пространно рассуждал о вороне в своей громадной естественной истории, книга «Десятые птицы», одном из текстов, заложивших основы западной культуры. Он восхищается этой птицей больше, нежели другими, превознося ее мудрость, чудесную память, дружелюбный характер и способность говорить. Плиний приводит удивительную историю об одном римском вороне, родившемся в гнезде на крыше некоего храма. Этого ворона взял к себе скромный сапожник, который научил его не только произносить слова, но и составлять из них целые фразы, и научил так хорошо, что каждое утро птица улетала на форум и приветствовала стоящую там статую императора Тиберия, величая его по имени и называла превосходным правителем. Такие же приветствия он адресовал полководцам Германику и Друзу, а также всем, кого встречал по пути. Прохожие привыкли к этому ежедневному ритуалу и всегда останавливались послушать ворона, разговор о котором к тому времени разнеслись далеко. Но однажды другой сапожник, злобный и завистливый, поймал птицу и, желая, чтобы она замолчала, свернул ей шею. Весь город пришел в волнение. Завистник был казнен, а ворону организовали торжественные похороны. Огромная толпа прошла, стеная от центра города до погребального костра, сложенного у Апиевой дороги. Римско-грекоязычный писатель Клавдий Эриан, в начале III века составивший сборник знаменательных историй, связанных с животными, со своей стороны тоже подтверждает, что большинство воронов способны не только в какой-то степени обучиться человеческой речи, но и имитировать самые разные звуки. От волчьего воя и лисьего тявканья до похрюкивания свиньи и скрипа колес. Вслед за Плинием он утверждает, что ворон может производить своим голосом 64 различных тона, и именно их комбинацией достигает такого сходства с человеческой речью. Другие авторы рубежа II-III веков, грамматик Фест и историк Дион Кассий, идут еще дальше и выделяют в голосе ворона ритм, подъемы и спады, музыкальные ударения, акуты и грависы, тон голоса и долготы. Заключают они тем, что вороны разговаривают друг с другом и что они самые болтливые и прозорливые из всех птиц. Плиний-старший и его последователи продолжают рассуждение о голосе ворона относительно пространным разговором о дивинациях. Орнитомания была весьма распространенной практикой у римлян и у других народов древности. Суть ее заключается в том, чтобы, наблюдая за полетом птиц и за тем, как они питаются, слушая их пение и анализируя изменения в тоне их голоса, составить представление о ближайшем или отдаленном будущем и принять соответствующие решения. Конечно, ворон — не единственная птица, использовавшаяся для этих целей, но, несомненно, одна из наиболее популярных, наряду с петухами, курицами, гусями и некоторыми другими. Во всяком случае, к воронам прислушивались больше всего, так как, по словам Плиния, это единственные птицы, которые, кажется, понимают собственные предсказания. Это, продолжает он, объясняется двумя причинами. Во-первых, ворон умнее любых других птиц и даже животных. К этому мы еще вернемся. А во-вторых, через него часто вещает сам Аполлон, главный бог-прорицатель греко-римского мира. Поэтому-то в предсказаниях ворона всегда есть доля правды. Римские авгуры часто прибегали к помощи ворона, не только наблюдая за его поведением в небе и направлением его полета, за движением его крыльев или за тем, как он передвигается по земле, по ветвям деревьев, а то и по крышам домов, но в еще большей степени внимательно вслушиваясь в его хриплые напевы, в которых он как будто рассказывал о том, что происходит вокруг, и что еще должно произойти. В Древнем Риме ворон — это в первую очередь голос вестника богов, и уже потом птица с черным оперением, иногда сулящая добро, а иногда внушающая беспокойство. Безгласый ворон гораздо более пугающий, чем беспрестанно каркающий. Более того, в латыни есть два глагола, обозначающих карканье ворона. Для других птиц такого нет. Крочеры, если ворон издает сиплые звуки и выглядит недовольным и злобным, и карачинары, если он настроен скорее дружелюбно, более разговорчив и как будто поет, сообщая хорошую новость. Второй глагол основан на греческом обозначении этой птицы — коракс, и именно его используют в начале VII века Исидор Севильский, чтобы показать происхождение слова «корвус» — латинского названия ворона. Ворон своим названием обязан звуком, который исходит из его горла, когда он каркает. Для Исидора, отца средневековой этимологии, судя по всему, увидеть ворона было хорошим предзнаменованием. Однако он стал одним из последних авторов на христианском Западе, которые так считали. В VII веке черная птица, настолько почитавшаяся в древних обществах, превратилась в нечистое и смертоносное существо.